Мастерство эффективной коммуникации. Как получать от общения то, что вы хотите. Подстройка, отзеркаливание, рапорт. Радость подлинного общения. Если мы недовольны тем, как мы общаемся, значит, мы недовольны и собой, и жизнью. Даже если вы вполне счастливы наедине с собой, ваша жизнь будет не полна без общения. Полноценное общение – это не только одно из величайших удовольствий, которые преподносит нам жизнь. Это еще и необходимое условие для успеха практически в любом виде деятельности. Без общения ни один человек не может быть по-настоящему успешным. И наоборот, умение налаживать и поддерживать контакты – это практически гарантия того, что успех к вам придет. Что же такое полноценное общение? Это прежде всего такое общение, в котором мы чувствуем, что нас понимают. Взаимопонимание – это и есть результат общения, к которому мы стремимся. Это и есть то, что мы хотели бы получать от общения. Вспомните пример из своей жизни, когда вам было очень приятно общаться с кем-то. Неважно, была ли это длительная история отношений или всего лишь получасовая беседа. Как вы думаете, почему вам так нравилось это общение? Потому что вы говорили, что называется, на одном языке, а подчас понимали друг друга даже без слов. Каждый из нас принимал другого таким, какой он есть. Ни один не пытался переспорить другого, доказать свою правоту или продемонстрировать свое превосходство. Ни один из вас не чувствовал себя ущемленным, обиженным, отвергаемым и непонимаемым. Напротив, между вами существовало теплое чувство взаимной симпатии, а может, даже что-то вроде единения душ. Потому что вы находились в едином пространстве общения, ощущали особую связь между вами, основанную на близости, доверии и взаимопонимании. Именно такое общение дает нам чувство удовлетворения, приносит радость и удовольствие и даже заставляет чувствовать себя счастливыми. Тот особый настрой, который делает возможным такое подлинное общение, в НЛП носит название «рапорт». У большинства людей состояние рапорта в общении возникает крайне редко, причем происходит это чаще всего случайно. Вот почему такой тип общения воспринимается как какое-то чудо, как что-то данное свыше, как большая редкость и загадка. НЛП демонстрирует нам, что никакой загадки тут нет. Рапорт – внутренняя связь, ощущение доверия, взаимопонимание между двумя и более общающимися людьми, позволяющее построить гармоничное, приносящее взаимное удовлетворение общение. Зная механизмы установления рапорта, мы можем достигать этого состояния в общении практически с каждым человеком. Чтобы понять, что это за механизмы, обратитесь еще раз к вашему опыту общения, принесшему удовлетворение. Если вы в деталях и подробностях вспомните, как именно вы общались, то можете обнаружить следующее. Ваши голоса звучали примерно в одном темпе, с одинаковой громкостью. У вас были схожие выражения лица. Ваши жесты перекликались и словно дополняли друг друга. Иными словами, у вас была единая манера общения, потому что ваши манеры общения оказались схожими. Именно благодаря этому вы чувствовали близость или даже некое родство между вами. Ваше общение было гармоничным. Вот секрет его успешности. Совершенно иной вариант мы наблюдаем, когда один человек пытается перекричать другого или просто говорит слишком громко, когда другой отвечает тихо, или один говорит скороговоркой, а другой отвечает медленно, или один из собеседников почти неподвижен, тогда как другой слишком активно жестикулирует. В таком случае каждый собеседник подсознательно ощущает: «Передо мной чужой человек, а значит соперник, противник, а то и враг». Обычно это случается тогда, когда мы общаемся с человеком не только с иными манерами, но и с иными ценностями, убеждениями, представлениями о жизни. Рапорта в этом случае просто не может возникнуть. Рапорт возникает тогда, когда мы подсознательно ощущаем: «Это свой человек, ему можно доверять». Такое чувство у нас появляется лишь тогда, когда собеседник чем-то похож на нас, а именно, обладает схожей манерой общения, а также схожими взглядами, интересами, ценностями. Такое сходство, и внешнее, и внутреннее, возникающее при общении, приносящем удовлетворение обоим, называется подстройкой. Подстройка – способ общения, когда собеседники общаются на основе общих ценностей, интересов, убеждений, а также перенимают друг у друга или изначально имеют схожие манеры в общении, в результате чего между ними устанавливается рапорт. Прекрасно, когда подстройка возникает сама собой. Такое общение обречено на успех. Это происходит обычно между людьми, изначально чем-то похожими друг на друга. Но это вовсе не значит, что эффективно общаться мы можем лишь с похожими на себя людьми. Обратите внимание, нередко случается так, что общаясь с приятным для себя человеком, мы невольно подстраиваемся к его манере общения, начинаем говорить в одной тональности и с похожими интонациями, отражать его выражение лица, позы и жесты. В этом нет никакого лицемерия, никакого притворства, тем более, что такое копирование друг друга происходит обычно бессознательно. Ведь у каждого человека есть довольно широкий диапазон способов общения. Как правило, мы можем говорить и громко, и тихо, наша мимика может быть спокойной или отражать большую гамму чувств. Наши жесты могут быть и едва выраженными, и очень активными. Мы можем двигаться быстро или медленно, все это в зависимости от ситуации и собственного состояния. Иными словами, у каждого человека есть множество способов самовыражения. Можно даже сказать, что в каждом из нас есть много разных «я». Быть самим собой – это вовсе не означает быть всегда одинаковым. В общении с разными людьми могут проявляться разные стороны нашего «я». Если мы ищем взаимопонимание, то бессознательно нащупываем общее, что может нас объединить, в том числе и сходство в манере поведения. Найдя это сходство, мы словно настраиваемся на некий общий камертон, оказываемся на одной волне. Вот тогда общение становится и радостным, и приятным, и взаимно полезным. Почему так происходит? Потому что мы оказываемся в общей модели мира. Вы, конечно, помните, что модели мира разных людей могут очень сильно отличаться. Поэтому, даже говоря вроде бы об одном и том же, мы подчас чувствуем себя так, будто говорим о разных вещах, да еще и на разных языках. Подстройка позволяет сделать картину мира единой, схожей для участников общения. И тогда взаимопонимание возможно даже без слов. Тонко и незаметно подстроиться к собеседнику – это не значит подчиниться другому или как-то стараться подыграть ему, а тем более подольститься. В настоящей подстройке нет ничего общего с заискиванием или желанием угодить собеседнику. Вы просто ищете общую волну, на которой вам обоим будет комфортно. Начав тренироваться в этом, вы заметите, что практически с каждым человеком можете найти что-то общее, то, что будет вас соединять, а не разъединять. Большинство ошибок в общении, приводящих к непониманию, связаны именно с тем, что люди акцентируются на своих различиях, а не на сходстве. Если мы ищем то, что нас разъединяет, мы становимся противниками. А если мы ищем то, что нас соединяет, становимся, если не друзьями, то людьми, которые испытывают симпатию друг к другу. Научиться подстройке совсем не трудно. Ведь, как мы уже говорили, это довольно часто происходит бессознательно, когда мы общаемся с приятным для себя собеседником. Начав подстраиваться сознательно, мы любого собеседника можем сделать приятным и стать взаимно симпатичным ему. Даже если встречаются люди противоположных взглядов, кардинально различающихся интересов, между ними все равно возможна подстройка. Конечно, в данном случае она не возникнет сама собой, но все же вам не придется много трудиться для этого. Заметьте, даже копируя лишь внешнюю манеру общения, вы уже становитесь ближе человеку и вам гораздо легче понять друг друга. Это не трудно, а очень увлекательно. Попробуйте поиграть в зеркало. Начните едва заметно, приблизительно отражать движения и жесты другого человека. Так вы освоите важнейший метод подстройки, который называется отзеркаливанием. Отзеркаливание – способ общения, когда собеседники отражают жесты, движения, позы, манеру говорить друг друга, в результате чего возникает подстройка и устанавливается рапорт. Чтобы освоить приемы отзеркаливания, для начала понаблюдайте за людьми, которые получают удовольствие от общения. Заметьте, что они могут сидеть в одинаковых позах и повторять жесты друг друга, копировать выражения лица друг друга, например, улыбаться в ответ на улыбку другого. По этим признакам вы можете безошибочно определить, существует ли между этими людьми рапорт или нет. Понаблюдав за собой, когда вы общаетесь с приятным собеседником, вы сможете заметить, что невольно делаете то же самое. Отзеркаливаете его. А если общение взаимно приятно, то и он невольно отзеркаливает вас. Затем такие бессознательные признаки отзеркаливания вы можете попробовать применить подобные приемы уже вполне сознательно. Попробуйте при общении с любым человеком повторить его позу или жесты. Конечно, делать это нужно как бы невзначай, чтобы ваше подражание не бросалось в глаза. Не обязательно копировать жесты точь-в-точь, можно повторять их приблизительно, Например, если ваш собеседник подпирает подбородок рукой, вы можете слегка коснуться подбородка рукой, и в этом будет уже элемент отзеркаливания и подстройки. Заметьте, что хорошо срабатывает как прямое, так и зеркальное копирование жестов собеседника. Например, если он прикоснулся к подбородку левой рукой, вы можете сделать то же самое как левой, так и правой рукой. В любом случае это будет элемент подстройки. И обязательно обратите внимание, как меняется сама атмосфера вашего контакта. Если вы все делаете правильно, она станет более теплой и доверительной. А это уже один шаг к подлинному взаимопониманию, когда вы сможете к взаимному удовольствию договориться о чем угодно. Задание. Тренируйтесь в отзеркаливании при любом удобном случае. Если вы никогда раньше этого не делали, и вам трудно решиться, то для начала потренироваться в отзеркаливании можно с кем-то из друзей или знакомых, кто согласится стать вашим партнером по занятиям НЛП. Встаньте или сядьте напротив него и попросите его принять любую позу или придать лицу какое-то выражение, или просто поговорить с вами о чем-то. Попробуйте ненавязчиво, как бы между делом скопировать эту позу и выражение. Затем попробуйте это делать, продолжая разговор и попутно отзеркаливая манеру речи собеседника. Если нет возможности делать это с приятелем, вы можете тренироваться в любом людном месте, даже если непосредственно ни с кем не общаетесь. Выберите любого человека в зоне видимости и начните наблюдать за его движениями и жестами. Затем попробуйте повторять движения и жесты за ним, копируя их полностью или частично. Даже если это совсем незнакомый вам человек, вы вскоре можете заметить, что понимаете его настроение и чувства. Может быть, он станет вам немного понятнее и даже симпатичнее. Когда вы уловите, в чем суть такого тонкого отзеркаливания поведения другого человека, начните применять этот прием в вашем каждодневном общении.